Барон из МЧС-3, глава 1. Как же я задолбался за последние 3 недели. Реально задолбался от мирной жизни при генеральном штабе. Целый день одно и то же. Бегаю с непонятными бумажками мудака капитана Феофанова и выслушиваю нудные наставления от него. Этот зануда контролирует даже то, в каком порядке и какой стороной я кладу документы в свой защищенный разными техномагическими приблудами портфель. И не дай бог, что-нибудь не так, как представляет больная голова Романа Романовича, сразу же лекция о том, что в жизни мелочей не бывает, а в армии тем более. Пару раз чуть было не сдержался и не втащил капитану. Еще и боевой серп Кроу вместе с Наумбом подстрекают совершить акт возмездия. Чах от скуки даже специальную операцию разработал, чтобы подставить Феофанова. Никто не представляет, каких трудов мне стоило отказаться от нее. Сейчас не до личных симпатий. Меня сюда не для мордобития запихнули. Точнее, мордобитие не исключается, но только после того, как выявлю среди штабных оборотня или оборотней. Отчего-то мне кажется, что когда я наткнусь на искомые, то расцелую твари в губы, так как это будет означать, что могу валить из столицы на все 4 стороны. Хотя Ярославль мне и нравится, но не до такой степени, чтобы променять его на жизнь без верных боевых товарищей. Каждый день читаю сводки. Относительно спокойная обстановка на Карельском фронте, где сейчас среди армейских продолжают свою стажировку курсанты императорской школы спасателей, накаляется день ото дня. Эх, мне бы к ним. Думаю, пригодился бы со своим минус-даром и Наумбом Чихом. Да и о таборе 6-го отделения тоже волнуюсь. Как там мои ромалы под тяжким гнетом семейства Якутовых? Надеюсь, что лейтенант не перегнула палку и все еще в строю. Тут же как, один из круга умрет и все остальные, связанные с ним жизнью тоже. Хотя ведьма и якут люди опытные, знают, как довести до грани, но не дать ее перешагнуть. Короче, все развлекаются, как могут, тратя силы с адреналином, и лишь несчастный сержант Данила Горюнов болтается, как дерьмо в штабной проруби. Срочно, вот прям срочно надо найти оборотней в погонах, а то либо запью с соседом в штатском Володей, либо поддамся на сексуальные домогательства старой графини из 15-й квартиры. Хотя, конечно, с последним погорячился, есть менее противные способы лишить себя жизни. Сильно жалея себя и упиваясь собственным горем, я чуть не пропустил легкое недовольство боевого серпа и собственное ощущение опасности, легким холодком пробежавшие по позвоночнику. Замер около бронированной двери с надписью «АС». Это, если чего, не бензозаправка, а армейская засекреченная связь. Прислушался к себе еще раз. Что-то есть, но очень отдаленно. Видимо, стены, состоящие из специального сплава, не дают побиться большему. Так, что у нас есть по помещению? В этом крыле подземной части генштаба я всего 2-й раз. Мимо комнаты проходил, но ничего такого не чувствовал. Допустим, оборотень служит тут, но в прошлый раз был в отлучке. Пописать, например, вышел, пока я тут рассекал. Место для шпиона хорошее. Вас даже точки с запятыми под грифом совершенно секретно. Единственный минус, что зашифровано все, и связисты не имеют ключей к шифрам. Ими владеют офицеры из совсем закрытого отдела армейской службы секретности. Асы или асы, как называет их военный народ. У асов я тоже еще не был. Даже помощник Ростоцкого при сержантском звании не имеет права входить к ним. Там такие дяди серьезные, что просто постучавшись в закрытую дверь их отдела, сразу головы лишишься, не имея кода допуска. Быть может, поэтому не могу так долго отыскать оборотней, потому что они спрятаны от меня за 7 замками. Мои размышления прервала внезапно открывшаяся дверь АС. Сержант, рявкнул вышедший из нее офицер с майорскими погонами и некрасивым шрамом на губе. Что вы здесь забыли не положено. Извините, господин майор, став по стойке смирно, виновато проговорил я. Я тут недолго служу и слегка потерял ориентиры. Не подскажете, как пройти в отдел по снабжению магическими боеприпасами? По всему выходит, что должен быть здесь, но... Пропустили поворот, сержант, смилостивился офицер. Возвращайтесь к КПП и от него ищите сектор В, это же сектор А, и вам тут не место. Премного благодарен, господин майор. Козырнув, рванул я в указанном направлении, ухмыляясь и мысленно потирая ладони. Вот оно, нашлось. От офицерика просто разит оборотнем. Более того, в тот момент, когда была приоткрыта магически бронированная дверь, я почувствовал настоящую ударную волну от нечеловеков. Оборотень не один, а минимум их 3. Хватило секунды, чтобы понять это. Раньше подобной способности не испытывал. Неужели после убийства суккуба Милы во мне начали раскрываться новые таланты, или старые обрели мощь? Неважно. Сейчас главное – результат. Чах, скотина такой. Мысленно завопил я. Ты где шляешься? На балете. Невозмутимо ответил он слегка заплетающимся языком. Где? На балете. Данила, а чему ты так удивляешься? Великим Наумбам не чуждо прекрасное. Знаю я твое прекрасное. Быстро колись, зачем приперся в театр? Вот примитивный ты человек, Горюнов. Почему сразу о плохом думаешь? Просто сижу в буфете и наслаждаюсь искусством. Не понял. Ты опять бухаешь? Я же запретил тебе воровать. Особенно алкоголь. Че воровать-то? Обиделся Чах. Богема любит не допивать. Типа так более манерно выглядит. Оставшиеся в бокалах напитки считаются ничейными. Так что воровства с моей стороны никакого. Все равно ж выльют в мойку. Ясно. Дома поговорим. Я нащупал оборотней в штабе. Нужно еще кое-что проверить. Блин, с упреком в голосе произнес Наумб. Не мог чуть позже найти. Скоро антракт, и все в буфет попрутся. Нахер антракт? Найди в моей голове план сектора А, связисты. Проверь их. По моим ощущениям есть три оборотня, но может быть и больше, так как тут все поделено на отсеки, которые хорошо экранируют даже минус дар. А вот с этим проблема. Если бы ты предупредил меня заранее, то я б ни в жизни ни капли в рот, а теперь уже под градусом. Могу накосячить и всю систему безопасности штаба потревожить. Оно тебе надо, придурок? Как я мог сказать тебе раньше, если сам не знал? Мы должны всегда быть на взводе. Эх, Данилушка, скучно мы живем в последние недели. Нет в нашей жизни праздника. Мхом зеленым порастаем. А ты говоришь про какой-то взвод, когда душа в печали. Судя по философскому тону, Наумба развозит все больше и больше. Так и до очередной беды недалеко. И где в Большом Императорском театре? Так, алкаш, немного успокоившись, приказал я, давай договоримся, пока ты еще договорной. Либо немедленно покидаешь буфет и трезвеешь тихонечко дома, либо я наложу на тебя такие запреты, что твои огненные железы сохнутся без алкоголя. Извини, уже не получится. Здесь было столько недопитого элитного коньяка, что... А если я тебе разрешу посещать театральные буфеты, при условии, что прислушаешься к моим словам? Каждый день, оживился Чах, не наглей, исключительно на премьеры отпускать буду, но в столице они не такая уж и редкость, так что стоит один раз сегодня напрячься, чтобы потом кайфовать, дальнейший торг неуместен, считаю до трех, раз, да ты с меня просто шкуру сдираешь, Дань, ну пойми, что я уже вот-вот сорвусь, не хочу теперь, но сорвусь, в спячку двухдневную себя, что ли, насильственно загонять, раньше во сне бухло не выветрится, а кто тебе тогда поможет, загоняй, принял нелегкое решение я, лучше два дня потерплю, чем разгребать за тобой последствия. Что-то буркнув, Наум оборвал связь. Я же, разнося бумаги этого падлы Феофанова, стал размышлять о том, что делать дальше. Оптимально было бы прийти к генералу Ростоцкому с докладом, или, на худой конец, связаться со старшим следователем Комовым. Но они второй день в отъезде, оба, и раньше конца недели ждать не приходится. Закон подлости, к несчастью, никто не отменял, а их подчиненные не имеют полного допуска к моему заданию. Остается одно – делать вид, будто бы ничего не происходит. Продолжу шляться по генштабу. Авось еще повезет кого выцепить из оборотней. Больше всего меня поразило, что у связистов их несколько. Очень сложно сделать так, чтобы нужные люди, вернее твари, оказались вместе. Это не кружок по интересам, и каждого назначает начальство, не советуясь с подчиненными. Значит, где-то притаился тот, кто имеет власть дергать за нужные ниточки. Прошерстить бы еще и асов. Коль у них тоже имеются оборотни, значит, моя версия верна и нужно искать серьезную тварь в командовании АСС. Тем более, что у них начальство общее. Жаль, что сектора теперь лучше стороной обходить. И так на оборотня уже напоролся. Хорошо, что я вовремя слинял, и он не успел понять, кто перед ним. Второй раз подобное не прокатит, и странным сержантом заинтересуются серьезно. Легко сказать, но сложнее сделать. Ноги сами так и шли в сектор с найденными тварями. Спас меня от опасного искушения капитан Феофанов. Впервые я был благодарен этому зануде, что нагрузил очередной стопкой бумаг, которые я обязан разнести до 17:55. После этого за 5 минут до окончания рабочего дня должен отчитаться по всей форме и валить в сторону дома. Выйдя на улицу, быстро просмотрел столичные новости. Большой императорский театр стоит на месте. Никаких серьезных происшествий в городе не произошло. Прекрасно. Значит, Чах успел себя отключить до того, как станет полностью неконтролируемым. Впервые такое. Обычно пьет, пока есть или пока не отнимут. А тут явно силу воли подключил. Матереет Наумп не только энергетически, но и как личность. Хороший летний вечер прямо-таки располагал к небольшой прогулке. После мертвого кондиционерного воздуха генштаба хотелось немного развеяться и прочистить легкие. Недолго думая, так и поступил, по пути домой купив себе вкусное мороженое и затарившись разливным квасом для вечерних посиделок перед телевизором. Но, несмотря на всю идиллию, что-то не давало расслабиться. Что именно понял, лишь только подошел к своему подъезду. Оборотни, сука, за дверью меня поджидают два оборотня. И еще спинным мозгом почувствовал, что в незнакомой машине во дворе еще парочка сидит. Значит, меня пасли всю дорогу. От этого и была легкая тревожность. Следили грамотно, сильно не приближаясь, иначе почувствовал бы раньше. Теперь, видимо, решили познакомиться поближе. Ай, как нехорошо. Значит, тот Майришка из связистов что-то учуял и подключил своих дружков. Интересно, будут убивать или брать в плен? По легенде, дар у меня выгорел. Значит, большой опасности не представляю. Но они в этом не уверены, если всполошились. Я бы на их месте допустил, что подобный мне тип участвует в секретном задании. Значит, выгоднее вначале допросить, а потом грохнуть. Но вокруг дома меня пасет еще одна наружка, из имперской службы безопасности. Увидев похищение подопечного, она пойдет на перехват. Что сделают оборотни? Положат кучу народа и смоются. Против четырех модифицированных тварей необходимо тяжелое штурмовое отделение выставлять, а не специалистов узкого профиля с пукалками в кобурах. И потом засвеченные оборотни уйдут, поняв, что им приготовили ловушку неспроста. Уйдут эти, а остальные, если они еще есть в генштабе, залягут на дно и задолбаемся их выколупывать. Уверен, что у каждого есть свои официальные пути отхода на подобный случай. Значит, придется дать себя арестовать. Нужно из твари выудить как можно больше инфы перед заслуженным наказанием. Пока они уверены, что сила на их стороне, могут расслабиться и сболтнуть лишнего. Быстро просчитав ситуацию, убрал ускоренный режим восприятия. После остановился около двери, как будто бы вдруг что-то вспомнив. Достал телефон и позвонил Володе, соседу, опекающему меня по поручению СБ. «Привет, бродяга», – достаточно громко произнес в трубку. «Оборотни за дверью должны услышать. У тебя выпить есть? Отлично. А закусь? У меня тоже шаром покати. Слушай, я так задрался на службе, что хочу устроить небольшой фуршет. Тогда ты пока бутылки в холодильник запихивай, а я переоденусь и в магазин за деликатесами смотаюсь. И даже не пытайся меня остановить. Пить будем вкусно и много». «Понял, не мешаем», – встревоженно ответил Владимир. «Хвост пускать? Да нет, дорогой. Я несколько пакетов сам в состоянии донести. Данила, опасно, не впервой». Закончив разговор, убрал телефон и смело шагнул в подъезд, беспечно насвистывая популярный мотивчик. Оборотни не разочаровали и решили взять живьем. Я исключительно на мышечной силе и простых человеческих умениях попытался оказать сопротивление и умудрился парочку раз хорошо приложить одну из тварей. Пусть знают, что даже выгоревший сержант Горюнов не зря на фронте хлеб свой ел. Естественно, повязали быстро. С оборотнями тягаться далеко не каждый одаренный сможет, а про нормального человека и говорить не приходится. Удар по затылку погасил сознание. Очнулся с мешком на голове уже в багажнике машины, трясущейся по грунтовой дороге. Значит, уже за городом. Интересно, телефон мой выбросили? По нему легко запеленговать похитителей. Хотя на него надежды мало. Просто приятно осознавать, что есть связь с большой землей. Успокаивает. Через полчаса автомобиль остановился, и меня очень невежливо выгрузили из него. Ни черта не вижу, но чувствую, что где-то в лесу. Завели в какое-то строение, примотали скотчем к столбу и только после этого сдернули мешок с головы. Могли бы и не заморачиваться. Сами же в масках. Хотя того самого Майришку я узнал сразу по приметному шраму на губе. Да вы хоть знаете, утырки, кого украли. Начал быковать я, пытаясь получше оценить своих противников. Я сержант генерального штаба, да меня сам генерал знает, да я императором награжденный. Хана вам, паскуды, за такое по отношению к боевому ветерану, раненому в нескольких местах. Знаем, усмехнулся один из оборотней, подойдя ко мне и схватив ладонью за лицо. Зря он так, контакт со мной не очень полезно действует на подобных тварей. Поняв свою ошибку, он отскочил в сторону и, проматерившись, продолжил как ни в чем не бывало. Сержант Данила Юрьевич Горюнов, имеешь минус дар, бывший курсант императорской школы спасателей, переведен в армейские части, храбро сражаясь, отличился на фронте, но выгорел. После этого назначен помощником адъютанта генерала Ростоцкого. Ничего не путаю, нет, и чего вам от меня нужно, смертники? Поговорить, охотник, я больше рыбалку люблю, а я не о развлечениях, ты охотник на оборотней. Кстати, достаточно известная личность в определенных кругах, особенно всех поразил твой боевой серп Кроу. До тебя еще никто не мог приручить оружие вампиров, не продемонстрируешь нам его, если бы мог, огрызнулся я, то уже давно бы и с удовольствием. Как понимаю, вы все тут оборотни, ты не чувствуешь нас, нет, а вот мы тебя очень хорошо, интересно, почему так, быть может, твой дар и не выгорел до конца, было бы такое, то я вам так просто не дался бы, если, конечно, не играешь. С каким заданием тебя внедрил в штаб генерал Ростоцкий? А смысл мне с вами трепаться? Для хорошего разговора нужны гарантии безопасности. Вы их дадите? Вряд ли. Я дам тебе гарантию. Неожиданно раздался голос за моей спиной. Гарантию того, что ты сдохнешь или станешь одним из нас. Лучше сдохнуть, честно признался я. Новый персонаж, он явно оборотень. Но я его абсолютно не чувствую, вообще нет ощущения присутствия за спиной, если бы не этот спокойный, достающий до всех нервных окончаний и заставляющий их вибрировать голос. Это не тебе решать, Горюнов, мне и только мне. Ростоцкий прав, что сделал на тебя ставку, твой дар остался, хотя я никак не могу его понять, словно закрыт от меня. Странно, но ненадолго. Внезапно этот оборотень обхватил мою голову своими крепкими, сжимающими, словно тиски, ладонями. В глазах резко потемнело, мир поплыл. Сильнейшая боль впилась сверлом в мозг. Хочется орать, но не могу. Я полностью парализован. Но вместе с тем в этом есть что-то очень знакомое. Меня стараются подчинить, как некогда пыталась суккуб Мила. Только делают это не ласково, а грубо взламывая блоки. Сам от себя охреневая, понял, что могу сопротивляться, и начал защищать свой бедный мозг суккубовской энергией. Много же тогда мы с Чехом ее хапнули. В очередной раз, находясь в состоянии стресса, делаю то, о чем раньше не подозревал. И боль постепенно стала утихать, в конце концов, исчезнув полностью. Хватило сил даже слегка повернуть голову. Таинственного гада не увидел, успев рассмотреть лишь очень знакомый перстенек, что раньше наблюдал у одного крутого дядечки. Не может быть, это же фамильный перстень императора Александра V. Руки резко исчезли. Минутная пауза. Не знаю, то ли венценосный Шурик приходит в себя от разочарования, то ли восстанавливает силы, но к общению он явно больше не расположен. Значит, готовимся уходить в ускорение, материализовав уже рвущийся в безумной ярости наружу боевой серп. Одновременно против императора и его своры я вряд ли выстою, но это будет славная охота, сержант Горюнов. Глава 2. Что ж, Горюнов, продолжил незнакомец, по-прежнему стоя за моей спиной, не врали доклады о твоей некоторой уникальности. Правда, пока лично не убедился, не верил до конца. Сопротивляться мне на ментальном уровне мало кто способен. Но, к сожалению, это твой приговор. Искренне жаль, что такой ценный материал пропадает. Только подобные уникумы не поддаются контролю, даже находясь в почти выгоревшем состоянии. Почти, зацепился я за нужное слово, продолжая играть беспомощного терпилу. Значит, есть шанс восстановиться? Нет шансов. Господа офицеры, уничтожьте нашего пленника. Только не надо тут устраивать кровавую баню. Ее этот мерзавец заслужил, конечно, но если его задание выявить в генеральном штабе вас, то могут сильно насторожиться кураторы сержанта. Пусть будет несчастный случай. Естественно, не за городом, а в самом Ярославле. Автомобильная катастрофа? Деловито переспросил майор со шрамом на губе. Или что-то более изощренное, вожак? Чем обыденнее, тем лучше. Например, таксист не справился с управлением. Конечно, это тоже может вызвать беспокойство генерала Ростоцкого. Но пока идет следствие по инциденту, мы выиграем время. Наши товарищи из Следственного комитета помогут усложнить дело. Заодно проследим, кто больше всего будет интересоваться телом господина Горюнова. Тоже нужная информация. Ну а этот домик сожгите. Извините, вожак, попытался возразить один из оборотней, но здесь очень удобное место для подобных свиданий. «Быть может, я сказал, сжечь», — прозвучал жесткий приказ. «Если Горюнов работает на имперские службы, то они доберутся сюда. Даже легкий, случайно оставленный нами след может привести к неприятным последствиям. Извините, будет исполнено. Вот и славно. Приступайте. Всего хорошего, господа. Да, и передайте полковнику, чтобы пока честно служил императору и никак себя не проявлял. Это и к остальным относится». Вскоре я услышал, как скрипнула входная дверь в избушку. Вожак явно покинул помещение, оставив четырех своих подчиненных приводить приговор в исполнение. Тут же я получил несколько серьезных ударов по печени. «Это тебе за наших», — пояснил ухмыляющийся майор. «Жаль, что нельзя выпотрошить основательно. Давно мечтаю посмотреть на твое охотничье нутро. Пока молчу и не сопротивляюсь. Пусть их главарь отъедет как можно дальше, а то ведь с таким монстром я один не справлюсь. Да, признаться, и против этих опытных оборотней шансов мало, но даже малюсенький шансик нужно использовать». Стоически перенеся очередную порцию относительно легких побоев, прикинул примерное время. «Ну, почти 5 минут, это нормально». Войдя в состояние круга, материализовался за спинами избивающих меня оборотней. Представляю, какие у них были удивленные морды, когда примотанный к столбу пленник исчез, оставив после себя лишь болтающийся скотч. Жаль, могу лишь только представлять, на разглядывание нет времени. Быстро войдя в ускорение, выхватил боевой серп и сам очумел. Вместо привычного лезвия из рукояти вырвалось метровое кривое пламя. Ни хера ж себе, откель. Но философские размышления сейчас не в тему. Недолго думая, взмахнул своим пламенным серпом. Двое из оборотней просто развалились пополам, не успев вовремя оценить обстановку. Остальная же парочка резво выхватила мечи и попыталась атаковать. «Медленно, господа оборотни, очень медленно. Тем более серп теперь не просто красиво пылает, но и разрубает пропитанные магией мечи». Его новую способность в полной мере оценил майор, оставшийся с оплавленным огрызком оружия и потерявший сначала руку, а потом и часть своей почти трансформировавшейся в боевую ипостась тушки. Последний боец успел полностью перевоплотиться, но уроки лейтенанта Якутовой я усвоил хорошо. Трехсекундный поединок, который в ускорении показался намного длиннее, закончился моей победой четвертым дохлым оборотнем. Как только он упал на землю, серп моментально потух, превратившись в привычное мне оружие, слегка покачивает от усталости. Видимо, неплохо выложился энергетически, но сейчас не до релакса. Сделана лишь половина от необходимого. Приятно осознавать себя в безопасности и без липкого скотча, только дальше-то чего? Надо выбираться в город и выходить на связь с нужными людьми. Обыскал карманы свежеубиенных. Своего телефона, как и ожидал, не нашел. Зато есть чужие. Хотел было с них позвонить своим соседям из СБ, но быстро опомнился. А если оборотни стоят на прослушке у своих, как только этот вожак получит настораживающую инфу, то моментально вернется к избушке. Хотя последние минуты показали, что я вышел на какой-то феерический уровень, но вот прямо все внутри вопит, что тому хищнику со мной долго возиться не придется. Разделает вражина сержанта Горюнова, как мясник кролика. Короче, решил поступить примерно так же, как хотели поступить со мной. Быстро загрузил в стоящую неподалеку машину трупы. Вот тут я несколько раз искренне поблагодарил свой серп и его новые способности. Смердело от оборотней паленым мясом нещадно, но крови нет. Серп своим пламенем прижег все раны основательно, так что я не измазался кровушкой с ног до головы, словно последний маньяк из ужастика. Хотя когда выехал в сторону Ярославля, то этот плюс моментально превратился в минус. От вонищи глаза просто слезились и выворачивало все нутро. Открыть бы окна и проветрить, только опускать тонированные стекла и показывать народу своих пассажиров – не очень хорошая затея. Доехав до окраины столицы, оставил труповозку в неприметном местечке. Смысла соваться на ней в центр не вижу. Достаточно одного дорожного поста местных гаишников, чтобы вся секретность полетела к чертям собачьим. Сам же переместился в свою квартиру и по стационарному телефону связался с соседями Юрой и Володей, приказав им прийти ко мне через потайные люки, а не у всех на виду. «Данила, блин», — возмутился Юриц, — «ты на пикнике был, от тебя жареным мясом шманит нещадно». «Ага, могу угостить шашлычком», — усмехнулся я, — «но думаю, что тебе не понравится жрать пусть и приготовленного с любовью, но оборотня, это они тебя похитили?» «Подробности», — подобрался Володя. «Нет, парни, это уже без вас, тут иные люди нужны, и как можно скорее. Время не терпит. Связь с генералом Ростовским. Быстро. Тут же в руках у меня оказался телефон с засекреченной связью. Хотя я уже не уверен, что нас не могут прослушивать. Те оборотни сами были из службы, которая эту связь и налаживает. Но других вариантов связаться с генералом нет. Выгнав обоих спшников из комнаты, доложил Геннадию Григорьевичу обстановку. Генерал в сердцах проматерился и прервал разговор. Вскоре мне позвонил старший следователь комом. «Так, Данила», без предисловий начал он, «я уже в аэропорту. Через полтора часа буду у тебя на квартире. Сиди пока тихо. Хата засвечена», расстроил я следака. «Давайте лучше встретимся. А у машины с оборотнями? Там нас точно искать не будет. Телефоны их где? В машине. Значит, отпадает. Могут отследить по ним». Во время долгого разговора мы пришли к выводу, что нам пока вообще встречаться не стоит, так как можем засветиться почти везде. «Данила», — неожиданно спросил Комов, — «вас должны были уничтожить в аварии?» «Да». «Прекрасно. Сейчас перебираетесь к своим соседям и ждете у них. Ну, а мы устроим небольшой спектакль с вашим участием, а то времени в обрез, и скоро оставшиеся оборотни засуетятся, поняв, что их подельники на связь идти не желают. Что за спектакль?» Поинтересовался я, не понимая, как могу в нем участвовать, бухая в квартире Володи. «Хороший, тебе понравится», — хмыкнул следак и отключился. Ничего не поняв, но доверившись профессионалу, я выполнил приказ. Вначале реально хотел парочкой рюмашек немного расслабиться после перенесенного стресса, но потом оставил эту заманчивую идею. Трезвая голова сейчас важнее. Не прошло и часа, как телефон снова ожил, и следак коротко сообщил: «Смотри столичные новости». После этого он прервал разговор. «Видимо, сейчас Комову совсем не до меня. Трагедия на набережной Ярославля. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в грузовик, перевозивший топливо. В результате столкновения случился сильнейший пожар. По неофициальным сведениям от источника из пожарной дружины, в легковом автомобиле было 5 человек. Никто из них не выжил. Водитель грузовика тоже скончался на месте. Тела сильно обгорели, поэтому на данный момент невозможно идентифицировать личности. Последствия катастрофы устраняются. Это лишь одна из маленьких сводок, заполонивших местную сеть. Круто подошел к делу следак СБ. Не стал мелочиться, а официально отправил на тот свет не только оборотней, но и меня. Другой кандидатуры на 5-й труп в легковушке я не вижу. Значит, намечается какая-то очередная многоходовочка. Пожалуй, рюмочку все же тяпну. Имею право на личные поминки. Всю ночь меня никто не тревожил. Звонок раздался в 5:00 утра. «Горюнов, не спите?» — спросил усталый голос генерала Ростоцкого. «Геннадий Григорьевич, вас это сильно волнует?» «Нет, сержант. Через 20 минут прибудет машина. Сейчас вас загримируют. Изменить внешность – не проблема», – невежливо перебил я Ростоцкого. «Но машину лучше оставьте у магазина через 2 улицы, где я обычно затариваюсь. Если мой двор под прицелом твари, то любой чужак будет считаться подозрительным». «Понял. Уйдете с помощью своих способностей?» «Да». После этого разговора Юра с Володей быстро и профессионально навесили мне силиконовое брюшко и приклеили бороду. Пара мазков по морде косметической кисточкой, и вот уже на меня из зеркала пялится не бравый сержант Горюнов, а тучный мужик лет 50. На всякий случай, тепло попрощавшись с парнями, я совершил небольшую телепортацию к магазинчику. Тут же был усажен в неприметный задрипанный фургончик и через час доставлен в скромный домик за городом. Блин, второй раз за сутки на природу вывозит. Пора за городом дачу покупать, чтобы каждый раз не трястись в очередной колымаге. Сейчас, слава богу, не в багажнике, но и среди коробок с фруктами тоже не камильфо. Генерал и следак уже на месте. Оба явно ждут полного, со всеми подробностями, доклада о происшествии. Задумался. «Нет, господа хорошие, все вам пока вываливать не буду. Слишком сильно смущает фамильный императорский перстень. История обнаружения оборотней и моего похищения не заняла много времени, хотя я описывал каждую мелочь. Правда, лишь до той самой поры, как встретился с вожаком. Тут просто сказал, что был еще кто-то, но его рассмотреть не мог чисто физически. Но, кажись, это главный. Про воздействие на свой мозг тоже утаил. Бой с оборотнями произвел впечатление на обоих офицеров. Меня тут же попросили продемонстрировать огненный серп. С удовольствием достал оружие и легко воспламенил его. «Как думаете, Данила, откуда у вас новые способности?» — поинтересовался следователь. Тут и думать не надо, Илья Сергеевич, перепал от суккуба Милы. И у меня тоже есть к вам вопрос. Что делать дальше будем? Готовиться к похоронам. Завтра по всем официальным каналам пройдет инфа, что погибли четверо офицеров и один сержант генерального штаба. Техническая неисправность автомобиля привела к трагедии. Из-за сильного повреждения огнем погребение будет в закрытых гробах. По следственным каналам мы внедрили Дезу, что это была именно ваша компания. Даже медицинские карты соответствуют трупам. Естественно, наши недруги насторожатся, но им тоже понадобится время, чтобы разобраться в происходящем. Но мы им его не дадим. Уже к вечеру начнем вызывать подозрительных офицеров на встречу с вами. Вернее, не с вами, а на собеседование. Погибли не просто рядовые офицеры генштаба, а люди, занимающие ответственные должности. Необходима срочная кадровая перестановка, чтобы закрыть бреши и пополнить ряды секретного подразделения. Полковник Уховертов. Кто? Полковник Никита Алексеевич Уховертов, начал давать пояснение уже генерал, граф, очень уважаемый человек, зарекомендовавший себя с прекрасной стороны. Но вот упоминание главарем оборотней, некого полковника, дало нам возможность быстро вычислить высокопоставленного гаденыша. У всех убитых оборотней в приказах о назначении на должность стоит его подпись. Кстати, один из тварей был не связистом АС, а шифровальщиком АС. Уверен, что на разборку с тобой приехали не все подопечные Уховертова. Мы подняли все кадровые приказы с подписью полковника и теперь прогоним людей через тебя. Оборотни сразу выявятся. Плохая идея, возразил я. Как только вы начнете дергать народ, то оборотень, если не дурак, сразу насторожится. А мы дергать и не будем. Сам полковник их вызовет на собеседование. С нашей же стороны предоставим ему списки кандидатур на повышение, где будут не только его протеже, но и абсолютно случайные люди. Более того, мы попросим Уховертова, как прекрасного специалиста в своем деле, дополнить списки теми, кого он считает достойным. Пропихнуть очередных своих подельников эта тварь не упустит возможности. Сами собеседования будут настоящими. Комиссия во главе с Уховертовым выжмет все соки из претендентов. Но после разговора с комиссией каждый офицер пройдет через одну неприметную, но прекрасно укрепленную комнатку. В ней будешь сидеть ты. Дальше уже дело техники и твоих возможностей. Хитро накрутили. И сколько будет примерно претендентов? Около 200. Да я сдохну. Не больше, чем сама комиссия. За двое суток должны пропустить всех, иначе станет заметна пропажа некоторых офицеров. Последним, с кем ты встретишься, это сам полковник Уховертов. Нужно убедиться, что он тоже оборотень, а не простая человеческая тварь, подкупленная врагами. Двое суток без сна и отдыха, я б насторожился на месте комиссии, не унимался я, пытаясь найти нестыковки в плане командования. В связи с резким обострением ситуации на фронте императором был подписан приказ в течение недели усилить отделы АС и АС, а также создать несколько новых их подотделов, которые будут командированы на передовую. Поэтому тут не до отдыха. Ночевать придется прямо при штабе. Я тоже в этой комиссии, так что, Данила, не ной. Самому, как представлю ближайшие двое суток, на стену лезть хочется. И больше никаких возражений. Это приказ, сержант. Мне оставалось лишь вытянуться по стойке смирно и отдать честь. Почти целый день, пока государевы люди готовили реквизит для скорого спектакля, посвятил отдыху и обдумыванию последних событий. Больше всего меня волновали фамильный перстенек императорского рода, а также его обладатель. Изначальное предположение, что сам Александр V является тем самым вожаком, я отмел. Ну, не такой он идиот, чтобы носить серьезную улику на пальце и одновременно не желать светить физиономией перед пленником. Да и приказы отдавал, говоря про императора в третьем лице. Также важно его удивление моему дару. Я с Александром дважды встречался лично. Даже похлебалушку от него слегка получил. Император легко мог просчитать меня в прошлый раз. Хотя, это было до получения энергии суккуба. Нет, все равно не катит. И сама эта джинновская энергия тоже говорит не в пользу версии об императоре-оборотне. Вожак ею явно владел, а Александр – нет. Если не он, то кто? Кто-то из его семейки. Значит, пока не воплю на каждом углу о своих подозрениях, чтобы до гада инфа не дошла. Вообще-то интересный замес получается. Если кроме способностей Кроу и Харков, главный оборотень владеет еще и талантами джиннов, то значит, маиды тоже приложили свои лапки к созданию тварей из людей. Уж не в союзе ли работают кровососы, гоблины и джинны? Просто последние действуют, пока не привлекая к себе внимания. Чего ждут? Подходящего случая. Для этого и посылают своих разведчиц-суккубов в человеческую реальность. И тут снова стоит вспомнить о том вопле тварюги Милы. Если смоленская суккуб перед смертью послала сообщение, что некий укротитель не найден, то Мила в последнем донесении дала ясно понять, что наткнулась на него, но остановить не может. Кроме меня и Чиха в тот момент рядом никого не было. На ум подпадает, так как именно я получил энергию суккуба, а уж потом поделился ею с питомцем. Тут Чах, используя память предков, все четко разложил мне по полочкам. Эта фигня с укротителем мне совсем не нравится. Кроу, Харки, теперь еще и с всесильными маидами бодаться? Что-то нелепая смерть перестаралась с условиями своего пари. Уже хочется снова оказаться на родной земле и тихо лечь в могилку. Там хоть не убьют, мертвый умереть не может. Но это так, как правильно сказал генерал Ростоцкий. Нытье. Сейчас важнее провести собеседование с оборотнями. Поэтому стоит вздремнуть перед тяжелой работой, а не трахать собственный мозг. Глава 3. Предчувствия меня не обманули. Сидя в небольшом кабинетике, слегка вибрируя, ожидал первых персонажей, прошедших собеседование. Стук в дверь. Бравый капитан с модными усиками вошел и представился. Потом спросил, где нужно расписаться в том, что не может разглашать тайну сегодняшней встречи. Я, моментально подсунув ему под нос бумаги, расслабился. Нормальный мужик, получив необходимые подписи, указал на другую дверь, а не на ту, в которую он вошел. Пусть все видят, что тут есть вход, но нет выхода. Иначе очередь может начать волноваться без вести пропавших. Почти 2 часа продолжалась рутина, пока не вошел один очень приятный с виду офицер. Но как только он наклонился над бумагами, то сразу пришло понимание, кто заявился. Я моментально атаковал его. Жаль, что он тоже почувствовал неладное и не дал взять себя в плен. Зато соизволил подставить свою голову под удар моего серпа. Первый есть. Труп быстро оттащили помощники в соседнее помещение. Даже освежителем воздуха побрызгали. Но все равно военный народ заходил и морщился, чуя не очень аппетитный запах паленой шерсти и мяса. На 2-е сутки я уже перестал эмоционально реагировать на прибывших. Зайди, распишись, свали. Именно по такому принципу работал с людьми, превратившись в настоящего бездушного бюрократа. Правда, еще 3 раза оживал и с удовольствием вступал в поединок, разминая затекшие от сидения ноги. Плохо, что ни одного пленного пока взять не получается. Не хотят оборотни договариваться даже с ножом у горла, вернее, с огненным серпом. Посмотрел на часы слегка затуманенным взглядом. Реально сочувствую тем, кто сидит в комиссии. У меня тут текучка, а им еще и болтологией заниматься приходится. Еще 3 часа продержаться и все. Зря расслабился. Вошел неизвестный мне аж целый подполковник. Важный, брюшком вперед. Я сразу почувствовал неладное. Но оборотень оценил обстановку еще быстрее. Его неторопливый шаг моментально превратился в прыжок. И это на таком ускорении, в которое мне сразу не войти. Только и смог, что схватить степлер со стола. Вроде он и ерунда полнейшая, но удар усилил. Височная кость подполковника выдержала, хотя и не обрадовалась быстролетящему канцелярскому инструменту. Поплыл, гад, не сильно, но растерял свою скорость. Этого времени мне хватило на то, чтобы укоротить оборотня на 2 конечностей. Так не кстати вспомнился земной анекдот. Чебурашка, хочу, чтобы у меня член до земли доставал. Фигня вопрос. Гена, откуси ему ноги. Именно с ногами и распрощался оборотень. Это его кровожадный порыв не остановило, но возможности уже не те. Правильно говорят, что мобильность в драке превыше всего. От себя добавлю, что и хорошо прокачанный боевой серп тоже со счетов сбрасывать не нужно. Особенно, когда он находится в сильных, но справедливых руках сержанта Горюнова. Первый пленный есть, пусть и обрубок, но с функционирующей головой. А уж что рот на этой голове наговорить может, то пусть СБ разбирается. Стонущая туша, уже мало напоминающая человеческую, скрылась за заветной дверью. Уверен, что ее уже допрашивает настырный следователь Комов. И тут, после резвого подполковника прямо поперло. За последние 3 часа 6 поединков. Взять живьем даже не пытаюсь, так как оборотни то ли почувствовали своими звериными инстинктами опасность, то ли есть какая-то ментальная связь между ними, входят и сразу нападают. Ну, а я, еще недавно был бы растерзан на 1000 маленьких данилок, а сегодня бьюсь без ощущения, что могу проиграть. Я лучше, я сильнее, да, могу отступить на 2 шагов, но не буду бежать, так как не этим тварям со мной тягаться. Сержант, встать, смирно. Проорал очередной посетитель в больших чинах. Что тут у вас за бардак, человек, хотя и говнистый. Тут даже моего дара не нужно, чтобы понять. Но мне до такой степени фиолетово на его претензии, что молча протягиваю бумагу на подпись. Майоришка чуть ли не выбивает протянутый лист и снова орет. Сержант, я не понял, где субординация и уважение к старшему по званию ты, быдло? Втащить? Ласково спрашиваю его, окончательно потеряв берега от постоянного напряжения. Я могу и имею полное право. Ты не представляешь, как подобные тебе меня уже утомили. Сделай милость, скажи чего-нибудь еще, и твоя харя надолго запомнит нашу встречу. То ли мой добродушный тон, то ли серп, приставленный к его кадыку, подействовал, но майор сразу сник, извинился и, нервно поставив подпись, бочком прошмыгнул в указанную дверь. Как же хочется спать, моральные и физические силы уже на пределе. От лиц, прошедших передо мной, просто тошнит. Чувствую, что сейчас просто сорвусь и прирежу первого, кто войдет. До меня даже ведьмы с чертом так не замудахивали. Ты живой? Ввалился в кабинет черный от усталости генерал Ростоцкий. В жопу всех, на автомате отвечаю ему. Согласен, сам готов туда пойти, лишь бы выспаться немного. Данила, остался только полковник Уховертов. Ты уж постарайся сделать все правильно. Я ему яйца бантиком на затылке завяжу. Будешь затягивать узел, позови меня. Из последних сил вымученно улыбнулся Геннадий Григорьевич. Чуть-чуть осталось потерпеть. Я за дверью подожду. Сержант, почему-то при виде того, что не мне одному так херово, стало легче. Даже умудрился отдать честь еще до того, как Ростоцкий скрылся в соседнем помещении. Вот и сам полкан Уховертов. А уши у него действительно знатные. Вывернуть их прям пальцы сами просятся. Худощавый старший офицер, явно тоже сильно утомленный собеседованием, вошел и наклонился над столом в ожидании необходимой для подписи бумаги. Человек, реально человек, даже намека на оборотня. Что же ты, гнида, своих предал? В лоб спросил я. Товарищи, род, страну, Уховертов замерой с тоскою посмотрел на меня. Не понимаю, о чем вы, сержант, говорите. Да все прекрасно понимает. По панике в глазах вижу. Ну и еще пытается зубами дотянуться до воротника. Этот прикол со вшитой ампулой даже дети знают. А я давно уже не ребенок. Луплю прямым в челюсть и перемахиваю через стол. Полковник сразу не сдается. Одаренный, как-никак, 9-й уровень. Меч в его руке чуть было не сделал мне проплешину на затылке. Только это после боя с оборотнями, фигня. Сейчас для меня важно не сохранить свою жизнь, а не дать полковнику подохнуть. Перво-наперво лишаю его воротника с ядом. Переведя поединок в ближний бой, просто отрываю часть мундира. Не останавливаясь, бью под дых локтем. Сильный мастер земли успевает поставить броню. Я чуть локоть себе не размозжил об нее. Можно, конечно, и дальше продолжать бодаться даром, но у меня иные планы. Серп с удовольствием материализовывается в руке. Вначале полковничьи уши, а потом и кулак с зажатым в нем мечом падают на пол. Уши – это компенсация за доставленные неудобства. Можно было и без них обойтись, но я реально сейчас зол, да и некрасивые. Удар коленом в лоб заставляет потерявшего броню Уховертова закатить глазки и аккуратно осесть на бетонный пол. Все, точка поставлена. Дальше пусть уже СБ разбирается с продажным полковником, а я пойду баиньки. Миссия сержанта Горюнова подошла к концу. Как вырубился, даже не помню. Хватило сил лишь дойти до собственной квартиры, послать тут же явившихся с расспросами Юру с Володей и рухнуть на диван. Часов через 5 меня разбудил полностью пришедший в себя Чах. Узнав о последних новостях, он так расстроился, что все прошло без него, что даже решил вести трезвый образ жизни. Правда, через 5 минут свое решение резко поменял, тонко намекнув, что сегодня в каком-то театре премьера, а у нас есть договоренность насчет посещения театральных буфетов. Чтобы отвязаться от него и еще слегка покемарить, разрешил валить на все 4 стороны. Не получилось. Вызов не в какой-то там генеральный штаб, а прямо во дворец пришел очень не кстати. Я во сне как раз с Верой Палкиной принимал ванну с пенкой. Чуть-чуть до дела не дошло, когда зазвенел проклятущий телефон. Такое ощущение, что Александр V контролирует мои сновидения и даже в них не дает своей внученьке совершить акт грехопадения. Хотя тут виноват больше не император, а генерал Ростоцкий, приказавший быстро приводить себя в порядок и ждать транспорт. Думал, что не только меня вызвали во дворец, ожидал увидеть и Ростоцкого с Комовым как непосредственных организаторов и участников операции. Но, на удивление, в кабинете Александра V их не было. Видимо, высокопоставленные офицеры уже отчитались без меня, заодно обсудив с самодержцем те вопросы, которые не касаются мелкого сержантика. «Проходи, Данила, присаживайся, не отрываясь от каких-то бумаг», — произнес Александр. Минут пять я тупо сидел, всей пятой точкой ощущая, что такая пауза неспроста. Ну, наконец-то отвлекся от дела император и, подперев кулаком подбородок, уставился на меня. «Как-то так», — ответил я в стиле вопроса, внимательно разглядывая фамильный перстень рода Труваровых. «Содержательно, Горюнов, а теперь я хочу послушать, как с твоим похищением все обстояло на самом деле. Доклад о нем ты, конечно, подробный составил, только есть у меня подозрение, что что-то утаил, а я не люблю подобного, особенно от человека, приближенного к моей внучке. Вроде бы все рассказал, ваше величество. Мальчик, не играй с огнем. Ты утверждаешь, что приехал некий главарь, чтобы просто постоять у тебя за спиной. Зачем ему так рисковать? Достаточно было бы дать указания своим подчиненным по телефону или иным способом. Твари такого масштаба слишком умны, чтобы без причины светиться на публике, даже если она и состоит из верных ему особей. Значит, ему нужен был ты. Для чего? И перестань пялиться на мой перстень. Я задумался на несколько секунд, пытаясь понять, как лучше всего поступить в подобной ситуации. Но раз император заострил внимание на перстне, то от него отталкиваться и буду. Ваше Величество, а кто еще носит подобное украшение? А не слишком ли нагло с твоей стороны игнорировать вопросы императора и задавать свои? Извините, все исключительно для дела. Хорошо, усмехнулся он так, что мне стало слегка не по себе. Подобные перстни есть у тех, в ком течет кровь рода Труваровых. Его имеют право носить лишь прямые потомки императора. Так что и мой сын с внучкой тоже являются владельцами. Больше никто, даже императрица не имеет. Веру мы исключаем. Ваш сын имеет сильный, но положительный дар. Остаетесь только вы, но это точно не вы. Государь, кого вы упустили? Дело в том, что на главаре я видел подобный перстень. И сразу скажу, что перепутать не мог. Что? Александр V резко вскочил, роняя бумаги со стола. Не успел я опомниться, как уже прижат к стене и смотрю в его горящие красным светом глаза. Сильно проняло босса всея Руси мое признание, как бы сейчас шею не свернул своему подданному. Но вместо этого он атаковал ментально, пытаясь взломать мой мозг и получить все воспоминания, не спрашивая на то разрешения хозяина головы. Силен мужик, но есть один моментик. До того таинственного вожака и даже до меня в этом плане императору далеко, так как нет в нем энергии маидов. Поэтому я легко поставил блок в своем сознании, и хрен его Александр пробьет. Пришибить меня может, так как наши уровни пока не сопоставимы, а вот подчинить или считать, кишка тонка. Ваше Величество, как можно спокойнее начал я прояснять обстановку. Поэтому и утаил, пытаясь разобраться, кому доверять можно. И прошу отпустить меня, так как немножко неудобно висеть в воздухе. Вспышка ярости императора прошла так же быстро, как и началась. Он снова уселся за стол, но мне на этот раз присесть не предложил. Да и ладно, официальная обстановка мне больше нравится, чем псевдонеформальная. Тут хотя бы правила понятны. Действительно, Ваше Величество, был перстень на том, которого все называли не просто главарем, а вожаком. И он из вашего рода. Как бы вы поступили на моем месте? Сразу кинулись с докладом или попытались разобраться с принадлежностью твари, чтобы голову зазря под топор не подставить? Разобрался, буркнул император, явно недовольный своим недавним фиаско и еще чем-то. Да, вам доверять можно. Уж извините за такие слова, сказанные самому государю. Извиняю, пока. Чего хотел от тебя вожак? Того же, что и вы минуту назад. Покопаться в мозгах и подчинить себе. Наперед скажу, что потерпел неудачу, поэтому приказал своим оборотням меня уничтожить. По его мнению, я не контролируем. По моему мнению, тоже. Но откуда у тебя такая способность? Я раньше ее не замечал. Хотя и не пытался изучить твои извилины, но блоки подобного уровня уловить бы смог. А вот тут самое интересное, Ваше Величество. Убитая мною суккуб поделилась своей энергией. И когда вожак устроил мне свою мозголомку, то он тоже применил подобную энергию маидов. К несчастью для главного оборотня, во мне ее оказалось больше, поэтому я смог немного изучить дар врага. Очень интересный коктейль из возможностей Кроу, Харков, Маидов и серьезного минус дара. А теперь приплюсуем к минус дару еще и фамильный перстень правящего рода, чтобы составить полную картину. Она мне совсем не нравится, даже пугает. В вашей семье завелась опасная тварь, государь. Значит, джинны тоже в деле, задумчиво произнес Александр, делая вид, что проигнорировал мои выводы. После этого надолго замолчал, полностью погрузившись в свои мысли. Была бы на мне шерсть, то она в тот момент дыбом встала от ощущения опасности. Сейчас Александр не просто анализирует новые данные, а решает судьбу сержанта Горюнова. Я по его реакции на мои слова сразу определил, что новость про предателя в императорском роду не такая уж и новость, а подобные знания, не имеющему необходимый допуск секретности, отчекрыживают голову быстрее гильотины. Что-то шея зачесалась. «Сбежать думаешь?» Отмерев, неожиданно поинтересовался император. «Была мыслишка», честно признался я, но не хотелось бы доводить дело до игры в прятки. «Правильно, Данила, эта игра будет не в твою пользу. Где бы ни спрятался, мои люди тебя вычислят. Заручиться поддержкой любого другого рода не получится. Многие, конечно, мечтают занять императорский трон, только реально осознают всю опасность связываться с Труворовыми. Переметнуться на сторону тварей тоже не выйдет. Им не нужен сильный одаренный, которого нельзя контролировать или переделать. Так и будешь болтаться не пойми кем, пока не сдохнешь. Вам тоже невыгодно, ваше величество, поняв, что терять больше нечего, вконец обнаглел я. Придется не только воевать с тварями, но еще и от меня ждать подлянки, так как спокойно сидеть, пока придут ликвидаторы, я не намерен. Хватит с вас и головной боли с вожаком. Безусловно, ресурсы Российской империи велики, только думаю, что их есть на что потратить и без меня. А вот союзник с сильным даром лишь укрепит ваш трон. Ты не союзник, а мой подданный, барон Горюнов, с легким вызовом в голосе пояснил Александр. Но ведь в остальном я прав, да. Поэтому я принял решение оставить тебя в живых. Привлекать к некоторым делам пока еще рано. Слишком ты мелкая сошка. Но поддержка от меня будет во многом. Только должен предупредить сразу. Хотя уверен, что ты и сам понимаешь. Если вдруг даже маленький намек о непонятном перстне и вожаке сорвется с твоих уст, то хоть в гималайских пещерах прячься, все равно достану и голову откручу. Да я даже вам говорить не хотел, это перевесило чашу весов. Значит так, сержант, точнее, старшина Данила Юрьевич Горюнов, за проявленное мужество и находчивость во время операции по раскрытию логова оборотней завтра тебе официально вручат новые погоны, серебряную ленту героя и солидную премию. «Служу Российской империи», — по уставному отчеканил я и добавил. «Только, ваше величество, мне кажется, что награда чересчур. Конечно, и в мыслях нет отказываться, но я знаю, что на фронте армейцам, не говоря уже о спасателях, приходится намного больше постараться, чтобы заслужить подобное. Ты, Данила, не учитываешь один очень важный момент — пользу. Твоими стараниями было уничтожено за год больше притаившихся в наших рядах оборотней, чем смогли это сделать все имперские спецслужбы за последние 5 лет. А уж ликвидацию такой уязвимости в генеральном штабе вообще переоценить невозможно. Да, не ты придумал эту операцию, только она строилась вокруг твоих способностей. Не подвел, получи награду. Ну а после получения готовься к краткосрочному отпуску на родину. Ваше Величество, замялся я от новых вводных. Быть может, лучше сразу на фронт, а это уже не тебе решать. Приказано, домой, исполняй. Аудиенция окончена. Глава 4. Вернувшись в свою квартиру, застал там Чиха, висевшего на люстре вниз головой с такой скривившейся мордой, что хоть лимоны ей рекламируй. Привет, дружище. Трезвый, смотрю. Молодец. Вот это выдержка. А чего такой недовольный? А от томатного сока без правильного наполнения водкой радоваться не хочется, вдохнул Наумб. Прикинь, Данила, это была премьера детского спектакля, и там спиртное в буфете отсутствовало напрочь. Вот что я за счастливое существо такое, хотя и великий Наумб всю веселуху с оборотнями пропустил, не допил, не доел. Чего конкретно не доел? Улыбнулся я, совсем не разделяя настроение напарника. Шанешки графини из 15-й квартиры. Эта старая сволочь их спалила в духовке, пока за Ленкой-балаболкой подсматривать пыталась в замочную скважину. Та как раз к себе очередного клиента привела. Поэтому Редивской было совсем не до готовки. Я ведь, кажется, запретил тебе воровать, к шанешкам это тоже относится. Обижаешь, начальник, ни крошки чужого не взял, век воли не видать. Степанида Аркадьевна сама меня угощает, чтобы она и по собственной воле кого-то кормила. Да она удавится стакан воды умирающему от жажды поднести, если он не аристократ. А уж помесь поросенка с летучей мышью подчивать тем более не будет. И ты не оборзел показываться посторонним на глаза, я и не показывался, попытался оправдаться Чах. У ней там в комоде письма хранятся от какого-то любовника. Еще с той самой поры, когда графиня была относительно молода и не поскрипывала при ходьбе. Ну, я прочитал, а потом тихонечко стал вслух цитаты из них произносить, на глаза не показываясь. Вначале Редивская испугалась, чуть кондрашка старушку не хватил, но ничего, потом оклемалась и стала меня за духа того самого любовничка считать, а он, оказывается, очень ее выпечку любил. Под это дело я и устроил сеансы жертвоприношения во имя их былой любви. Графиня пыталась проследить, куда ее шанешки деваются, только не со мной ей тягаться. От этого еще больше поверила в наличие очень сексуального, но пока не обретшего плоть привидения. А сегодня прямо так возбудилась от Ленкиного клиента, что про меня забыла. Ну и про выпечку в духовке тоже. Вот тебе и высокие отношения. Вот тебе и любовь всей ее старушечьей жизни. Это получается, Чах, что тебя даже 70-летняя старушка бортанула. Великого Наумба променяли на замочную скважину. Рассмеялся я. Обидно ржешь, Данила. Тебе смехахошечки, а у меня душевная травма. Если учесть, что я в полную силу еще не вошел, то она вообще детская получается. Прикинь, какие возможны последствия для моей неокрепшей психики. Так и до суицида недалеко. Значит, в правильный буфет ты сегодня попал. Детский утренник как раз для тебя. Хватит ныть, лучше промониторь обстановку вокруг дома. Ну, а я, пожалуй, яичницу нам сварганю. Так уж и быть, одну рюмочку налью. Но, поднял я указательный палец вверх, предупреждая, что началась воспитательная беседа, только одну, и отстань от графини, твое мошенничество буду приравнивать к воровству, а то что-то ты в последнее время слишком находчивый стал, уговорил, но я не мошенник, то, что тобой не запрещено, для меня разрешено, учитывай это на будущее, но в одном ты прав, после суккуба реально стал быстрее думать, чувствую, что и границы моих возможностей расширились. «Насколько?» – заинтересованно спросил я. «Да черт его поймешь, что-то есть, но расплывчато. У меня же тоже многие вещи лишь в экстремальной ситуации раскрываются. Живешь себе Наумб Наумбом, а потом, раз, под хвостом пригорело, и приходит понимание, что делать нужно». Во время приготовления немудреного обеда поведал Чеху про свой разговор с императором. Думал, что Наумб будет слушать вполуха, больше думая о скорой рюмке холодной водки. Но... На удивление, он отнесся к встрече с Александром очень серьезно. «Данила, не нравится мне все это. Меня многие вещи самого напрягают», — признался я. «То никто и звать никак, то чуть ли не герой нации. Завтра после награждения должен на телевидение ехать. Не генерала Ростоцкого, не следака Комова, а именно меня решили запихнуть в очередную пропагандистскую передачу. Вон папочка лежит, там вся моя речь, дворцовыми журналистами составленная. Не о ней сейчас», — отмахнулся Наумб. «Почему вместо подготовки к рейду в тыл зеленых тебя домой отправляют? Вот это даже для меня, пьяного, было бы нелогично. Тут жопу рвать надо, отрабатывая в учебке захват лаборатории гоблинов, а тебя под мамину юбку запихивают. Еще и родной сестры», — пояснил я. «Хорошо, что хоть отца не будет. Могу поспорить на литр спирта, что он тоже объявится. Уж не догадался ли император о твоей иномирности? Может, поэтому и хочет еще одну проверочку устроить среди родственников. Те быстро подмену выявят. А потом, херак, и в прорубь тебя, как чуждого элемента. Ну и мне заодно кранты. Спорить не буду. Возможно все. Но тогда зачем из меня медийную персону делать? Никому неизвестного сержанта удавить проще, и вопросов неприятных не последует. Не знаю, Данила, вздохнул Чах, впервые на моей памяти отставляя в сторону наполненную рюмку. Тут думать надо. Запиши эту рюмочку в счет моих будущих прокачек огненных желез. А сейчас голова трезвая нужна. Я потихонечку начинаю привыкать к дворцовым почестям во время награждения. Уже третий раз меня осчастливливает сам Александр V. Но в этот раз он не просто вручил старшинские погоны, серебряную ленту и аж 20 тысяч рублей, но еще и закатил речь перед публикой, расхваливая новоявленного героя как пример для подражания и остальной хрени. Ну а под конец вручил мне интересный медальон личного порученца императорского двора, еще и с правом на убийство в любом месте Российской империи. Естественно, убивать могу не людей, а тварей, но зато имею право входить в любые двери и требовать от чиновников разных мастей беспрекословного подчинения во время своей охоты на оборотней. Очень круто, но радоваться не хочется. Ранее подобное не оговаривалось, значит, решение было принято уже после нашей вчерашней встречи с Венценосным. Видимо, какая-то нехорошая многоходовочка с участием старшины Горюнова нашла новый вариант продолжения. Уверен на 100%. Что не по доброте душевной мне сделали такой сюрприз. Дальше был небольшой фуршет для награжденных, после которого отправился в телецентр. Там парочка деловых девочек в пиджачках и очень коротких юбочках взяла под руки и проводила меня в гримерку. Впервые участвую в подобном шоу, поэтому во время приготовления меня к съемкам чувствовал себя не бравым военным, а каким-то, прости господи, нетрадиционным мальчиком. Еле сдержался, чтобы не сорвать накидку, не дающий пудре упасть на китель, и, громко матерясь, не свалить из этого гадского места. Но пытка, оказывается, только начиналась. Потея под светом прожекторов и внутренне зверея из-за направленных на меня камер, стал отвечать заученным текстом на заранее приготовленные вопросы. Ведущая под стать интервью, давно не видел такой тупо восторженной рожи. Молодящаяся 50-летняя бабца не к месту смеялась или делала вид, что испугана. Да и сам текст. По нему получается, что это не я был инструментом в руках Ростоцкого, а тот плясал под мою дудку, отчего-то решив, что сержант может приказывать генералу. Гнать надо с саным веником всех упырей из пропагандистского отдела. Такой шняги давно не видел. И самое поганое, что лично в ней участвую главным клоуном.